Московский Сократ. Знаменитый дом Пашкова славится не только уникальным книжным собранием, волнующими легендами, но и замечательными людьми, связавшими с ней свою судьбу. Так здесь, в бывшем Румянцевском музее, в течение 25 лет работал дежурным при читальном зале философ, основоположник русского космизма Николай Федорович Федоров, прозванный Московским Сократом. Он был внебрачным сыном князя Павла Ивановича Гагарина и пленной черкешенки, поэтому получил фамилию и отчество по имени крестного отца. В молодости Николай дал себе строгий обет — никогда не жениться, не попасть под власть денег и роскоши, бороть в себе все искушения и тягу к удовольствиям. И действительно, всю свою жизнь он прожил аскетом, питался, как правило, чаем с хлебом, спал 3-4 часа на голом сундуке, всегда ходил пешком, а на свое жалование покупал для библиотеки недостающие книги и сам подбирал читателю нужную литературу. Он считал грехом всякую собственность, даже на идеи и книги, и поэтому никогда ничего не публиковал. Он отказывался фотографироваться и не позволял нарисовать свой портрет. Единственное изображение философа было нарисовано тайком Пастернаком в читальном зале Румянцевки. За годы работы он снискал славу гениального библиотекаря, хотя по костюму его принимали за лакея, нередко отделяли 2 гривен. Циолковский, называвший Федорова своим университетом, вспоминал, как тот тайком выдавал ему запрещенные книги. Лев Толстой, который 40 лет был читателем Румянцевской библиотеки, пил с Федоровым чай за беседой, но однажды, указав на книжные шкафы, с вызовом предложил все это сжечь, после чего Федоров порвал с ним отношения и назвал поддельным христианином. В 22 года молодой философ решил посвятить себя великой идее — воскрешать умерших людей, используя при этом не только все достижения науки и медицины, но и тонкую энергетику. Он твердо верил, что астральное тело умершего человека не исчезает, осколки все равно оседают в душах людей живущих. А раз так, то можно собрать этот эфир, и как только все будет собрано, эта субстанция вновь обретет биологическую оболочку. Московский Сократ, которого Достоевский называл гениальным русским мыслителем, хотел прекратить деторождение на земле и мечтал воскресить всех отцов, то есть все поколения до этого живших людей. С помощью научных центров он намеревался собирать рассеянные молекулы и атомы, чтобы сложить их в тела отцов. По его словам, он хотел помочь Христу в воскрешении мертвых. Умершие должны в будущем воссоединиться с ныне живущими. Интересно, но у него было очень много самых неожиданных последователей и почитателей. Среди них известные литераторы Толстой, Достоевский, Хлебников и Маяковский, ученые Циолковский, Чижевский и Богданов. Мысль Циолковского. Земля — колыбель человечества, но не вечно же жить в колыбели. Явно вдохновлена идеями Федорова. Его идеи позже вдохновляли создателей русской космонавтики. Его труды, изданные после смерти мыслителя в 1903 году, внимательно читал Королев. Любопытно, но когда 12 апреля 1961 года в космос впервые вышел человек, пресса в Европе откликнулась на это событие статьей 2 Гагарина, напоминая о том, что Николай Федоров был незаконным сыном князя Гагарина. Федорова называют философом памяти. Он много сделал для развития краеведения в дореволюционной России, выступал за преодоление исторического беспамятства. Он писал об огромном значении библиотек и музеев, как очагов духовного наследия, так как в них происходит общение с великими предками. Николай Федорович скончался 28 декабря 1903 года в Мариинской больнице для бедных и был похоронен на кладбище Скорбящинского монастыря. В 1929 году могила знаменитого философа была снесена, кладбище уничтожено и превращено в игровую площадку. Так осуществилось его пророчество о нравственном одичании, когда кладбище будут превращать в гульбище. Кстати, одно время Румянцевским музеем руководил отец поэтессы Марины Цветаевой, основатель Музея изящных искусств на Волхонке Иван Цветаев. Когда по ряду причин он лишился этой должности, то до конца своей жизни называл это место музеем, из которого меня выгнали.